Игроки. Степан Микоян на глазах следствия появился старичком, так и хочется добавить седоусым щеточка под носом, в коричневой дубленке, маленький как мальчик, ждал на проходной неизвестного авиапредприятия. Когда еду в Шереметьево, мне кажется, я всякий раз узнаю забор в начале Ленинградского шоссе по правую руку, цилиндрический фасад, невысокий и голубой, хотя прошли годы. У него не оказалось места для приема гостей, и мы сели на продавленные стулья, сбитые по три, напротив закутка с табличкой «Касса» над окошком. Когда мимо проходили местные, Степан Анастасович использовал шепот. Я рассматривал пригоршню пепла, остатки, а когда-то горбоносый невеликий старичок заведовал жизнью и пробуждал людскую дрожь папиной фамилии. Одна старая женщина сказала: «Самое сильное впечатление в моей жизни — в лифт ко мне вошел Степан Микоян, и у меня захватило дух. Я вижу его рядом, нечеловеческую красоту. Мы доехали, он вышел, я не могла двинуться с места и вдыхала запах его одеколона». Что все это значит? И я сразу поверил, когда он сказал. Вано никогда никому не рассказывал, почему его арестовали, и я не спрашивал. Говорят, они играли в войну. Я больше ничего не знаю. В нашей семье об этом молчали, и мать, и отец. Вы думаете, арест моего брата как-то связан с убийством Уманской? Первым среди авиационной профессуры нашелся Петя Бакулев, сын главного хирурга империи, не так давно схоронивший мать. Чухарев, исправляя непоправимое, слог в слог зачитал с бумаги лживую и вкрадчивую речь, замолкая для получения ответов, и отключил телефон. Он согласился. «И помни», — напутствовал трезвый Боря, — «людей не надо спрашивать много. Для одного человека есть всего несколько вопросов, ответы на которые имеют значение. Это не связано с тем, часто ли человек думал о том, чем мы интересуемся, или вообще не вспоминал до твоего появления. Это просто случайные попадания. Надо угадать. Если спросишь меньше, он забудет сказать, если пережмешь, будет врать и сам поверит. Что тебя смущает, братишка?» Он не удивился. «Да, я вот бы на месте Бакулева охренел. Он словно знал, что за ним кто-то должен прийти». Выпал снег, сразу много, пушистыми ломтями по ветвям. Дети скатывали в рулоны снежный ковер, открывая зеленую грязноватую изнанку. Светилось солнце на сосулечных каплях. По-весеннему обманчиво раскрывались синие просторы, студенно лежала тяжелая вода Трополевских прудов, от мостков вела тропинка наверх к лестнице спорткомплекса Олимпийской деревни 80. На ней неизвестный убил на прошлой неделе выстрелом в голову кавказца лет 30-35. Коридор с тремя квартирными дверьми отгораживала от лестницы решетка. Прежде чем отпереть ее, седой и морщинистый мальчик одно мгновение рассматривал Чухарева сквозь железные прутья, словно жил в тюрьме. «Что скажете про Нину?» «Спокойная, симпатичная, аккуратно одетая девочка, добрая, фигурка ничего себе, она ведь всегда хорошо питалась. Вы считаете своего друга Шахурина сумасшедшим?» «Володя странноватый мальчик. Он хотел производить впечатление и многое напускал на себя. Если я приду к власти, я пройду по улице Горького, за мной будет идти батальон и играть марш». Так он мечтал, мог сказать: «Ох, сегодня родители едут в гости, положу перед собой заряженный пистолет и буду скучать в одиночестве за столом». «У него был пистолет? Вальтер?» «Я не помню. Пистолеты носили многие мальчишки нашей школы. Я знал, что Володя пылко влюблен в Нину, но ее родителям это не нравилось. Когда ему хотелось вызвать Нину из дома, то звонил я из автомата за 2 копейки, представлялся родителям, а ей говорил: «Вообще-то тут рядом со мной приятель», и передавал трубку Володе. Она отвечала ему не прямо, намеками, чтобы родители не поняли. В школе он вообще к ней не подходил, чтоб не задразнили, что втюрился. Сильное такое чувство. Вы думаете, у них, между ними случалось физическая близость. Вряд ли. Софья Мироновна следила за каждым его шагом и в доме всеми командовала. Плотная такая, интересная, яркая шатенка. Носила кожаное пальто. В гости девочки мальчиков не приглашали, если только на даче. Софья Мироновна считала нужным, чтобы Володя дружил с одноклассниками и приглашал ребят к себе на Николину гору, коньки, лыжи. Но Нина не ездила к ним. Целовались, может. Во что вы играли? Как и все мальчишки, в войну придумывали себе организации, воинские звания, писали приказы. Самым завидным казалось носить на пиджаке американский военный значок. Играли, чтобы произвести впечатление на девочек. Картинно ссорились, один доставал ствол, второй. Друзья с криками кидались разнимать, девочки ахали. «За что вас арестовали?» «Все заварила Софья Мироновна». Когда все случилось на мосту, она возмутилась. «Как же так? Все ребята хорошие, а мой Володя плохой?» И позвонила Сталину. Он сказал «всыпать подлецам». «Когда вот это с Ниной я собрал всех, ребята, мы играли. Теперь, когда начнут допрашивать всех из класса, обязательно что-то всплывет. Поэтому все бумаги, что остались от Володи, надо уничтожить и ничего никому не говорить». «Вам кто-то посоветовал так сделать?» Пауза. «Нет, моя собственная инициатива, и все пообещали мне, но...» «Давайте заканчивать, я устал». «Что-нибудь слышали про обстоятельства гибели Уманского?» «Вам, наверное, уже кто-то сказал. Моя мама работала рентгенологом в Кремлевке. В 50-х годах она разговаривала с пациенткой, летевшей на том самолете». Та уцелела потому, что, когда самолет развалился, ее кресло упало на куст, больше ничего. Что-нибудь связывало Уманского и Рова? Дружили и жили, кажется, по соседству, но почему вас это интересует? Чухарев вышел, остановился и посмотрел на город с 18-го этажа, на потный, мутный город, заплаты крыш, мокрую траву и тропинки, на улице засмотрелся сквозь витрину на высокую продавщицу и завернул в магазин, купил два пирожка с яблоками, оставив после себя груду дымящихся развалин, унося в кармане зачем-то записанный на пробитом чеке телефонный номер, на миг почуял себя счастливым, молодым, ехал в метро, ел пирожок, просматривал протокол своего первого допроса, хмуро поглядывая на входящих. Напротив, женщина с серьезным видом читала книгу «Рак. Тактика исцеления». Во что же, черт возьми, такое они играли? Тему Хмельницкого в школе запомнили фантазером и вруном. «Не верь, не верь», — шептал Чухарев напутствие Миргородского, входя в подъезд панельного дома в 5 этажей в районе Черемушки. Долговязый сын адъютанта маршала Ворошилова и доброй женщины Веры Ивановны Кучкановой-Хмельницкой провел гостя на кухню и, не присев, вдруг грохнул ладонью по столу. «Из какого пистолета убили Нину?» «Из Вальтера». «А чей же это был пистолет?» — прошептал Хмельницкий, глумливо разлепив губы. «Не все ты знаешь, да? Не все у тебя складывается». И скрипучий занял табурет. Он был смешлив и счастлив. Нашелся человек, который будет почтительно слушать и выполнять команды. Вот чего не хватало ему, Артему Рафаиловичу, всю взрослую жизнь. «И у вас был пистолет? Ничему не буду верить. Докладываю вам на ухо. Маузер. Правда, не новый. Мальчикам нашего класса официально полагалось оружие. Знаешь, как рассказывал математик Юлик Гурвиц, прихожу на урок, а все мальчики сидят локти на стол, кинжал со свастикой под одной рукой, пистолет под другой. Поворачиваюсь спиной написать на доске тему урока и трясусь. А вдруг пальнут в спину?» И расхохотался, доволен. «Во что вы играли?» «В войну. В Чапаева не играли». Голос его высох и выцвел. «Дрались корпусами от зажигательных бомб. Знаешь, как палицы русских богатырей. Разделимся?» «Дивизия Рейх против дивизии НКВД, дивизия мертвая глава на дивизию сибирских гвардейцев, и бьемся. Хочешь, фотографию покажу?» Артем Рафаилович отгребал от неприятной темы. Нина на выставке образцов трофейного вооружения в парке культуры и отдыха. По набережной, прямо до колеса обозрения, выставка, выставка. Вот академик Щусев, маршал Воронов, полковник Сахаров Борис Сергеевич, Нина. А девочки с вами играли? Ни одной. Пробормотал он без удовольствия и снова перескочил грядку. Уманский, помню, жил в номере 550 гостиницы «Москва», а потом переехал в 4-й подъезд дома правительства, 1-й этаж, с утра до утра работал. А мать Нины думала по-английски, что сказать, а потом переводила на русский. Дружила с моей матерью, мать-то мне и открыла. Седой Артемчик нагнулся к Чухареву на выдохе. Нина была беременная и потряс головой. «Да-да-да». «А следователю вы это сказали?» — безжалостно спросил Чухарев. «Отец велел говорить только точные факты, а когда уж меня самого арестовали и шили антисоветчину, то до того ли...» И узник сталинизма скорбно приподнял брови. «Докладываю вам на ухо. Сижу, готовлюсь к экзаменам, вдруг звонок. Раиса Уманская, Нину убили. Побежал на мост, а там уже пусто». Поглазели на площадку сверху и ушли. «Как ваши родители узнали, что вас арестовали?» «Сталин сам отцу объявил», — слету отбил Хмельницкий, «а освобождал меня лично Лаврентий Павлович Берия. Шум-то поднялся какой! Учителей поувольняли, три смежных класса разогнали по соседним школам, всю жизнь мне этим арестом в глаза тыкали, вырвалась у него вдруг жалобная правда. Я бы уже адмиралом...» Говорят, Володя уделял повышенное внимание девочкам. Не помню его сексуально озабоченным. Разговоров в классе, кто на кого глаз положил, ходило много. Они с Ниной тесно общались, но не более. Почему вас арестовали? Мне надо ехать зарплату получать. Артем Рафаилович засобирался, куртка, сапоги, и привалился тесно к Чухареву во тьме прихожей. Должен сам понимать, при большом желании... В полном безмолвии он моргал, моргал, копя силы. «С-с-с-на». Имени он не произнес, Чухарев потом догадался, что означало это шипение и свист. «Нам убить ничего не стоило, он же ходил в наш дом». «Убить? А за что вам-то его убивать?» «Отомстить». Чухарев задал все вопросы из шпаргалки, но, чтоб не молчать, выпалил от себя. «Почему вы после этого никогда не встречались все вместе и никогда не рассказывали про это?» «С нас взяли подписку о неразглашении». Хмельницкий взвесил и добавил еще пару гирек и обязательство не встречаться. 30 лет. Во дворе Хмельницкий сообщил, что работает в автосервисе и прилично зарабатывает. Купил машину. «Вольво», новую, за 42 тысячи долларов, с бронированными стеклами. Чухарев уважительно молчал, приглядывался к припорошенным снегом иномаркам, решившись напроситься доехать до метро, но Хмельницкий пошагал вместе с ним на троллейбусную остановку, и до метро «Профсоюзные» они ехали, стоя в переполненном троллейбусе. На Киевской Чухарев поднялся на поверхность земли и опять ехал на троллейбусе, уже по весне, высунувшись из окошка. Хорошо ехать вдоль набережной, подставляя лицо ветру, поглядывая на задумчивую светловолосую девушку у окна, чуять забытый запах речной воды и видеть, как листья у фонарей отсвечивают золотом. Самого младшего, Серго Микояна, боялись спугнуть, Вано мог предупредить брата. Выслеживали долго, его нет в Москве, его нет в России, а что вы хотели? Чухарев, детально соврав, что готовит экспозицию музея 175-й школы, оставил номер своего телефона дочери клиента, и через месяц Серго позвонил. В доме на Рублевском шоссе худой и некогда высокий хозяин, волосы образуют то, что прежде назвали бы копной, расплачивался с мастером, менявшим дверь. «Ах, да, я ведь должен вам еще за доставку, ну, допустим, 150 рублей. Этого хватит?» «Ну, хватит. Я хотел у вас попросить автограф, хотя бы на листе чистой бумаги, моей дочери, ей 19 лет. Я сказал, ты знаешь такую фамилию? Микоян. И она что-то вспомнила. Сейчас найду какую-нибудь открытку. Сколько, вы говорите, лет ей писать? Напишите Юле». Чухарев присел к низкому столику и разглядывал кресло-качалку, ветки вербы в высоком кувшине, африканский барабан с двумя колотушками. Повертел в руках огромную раковину, приложил к уху, заглянул внутрь, обнаружив надпись «А.И. Микояну от рыбаков СРТ Р-9000 Амар, Гавана 25.11.62 года». Под люстрой висели на проволочках расплющенные серебряные ложки и вилки, зубцами вверх и от движения воздуха покачивались и грустно звенели.